Глава вторая. Еще издалека, спускаясь в долину со склона холма, Вигмар заметил возле ворот усадьбы Хьортлунд несколько движущихся цветных пятен. Ветер раздувал плащи, как разноцветные листья. Красные, зеленые, коричневые, рыжие. «Посмотри, Вигмар, это Атли!» Эльдис тоже увидела и затеребила брата за рукав. «Это Атли, маховой плащ! Я же тебе говорила, что он тоже приедет, а ты мне не верил!» «Почему не верил?» – неохотно отозвался Вигмар. Приезд Атли его не обрадовал, и на то имелась веская причина. Я думал, что строллинги не станут его приглашать. А раз уж пригласили, то как же ему не приехать? Те, кто побогаче, тоже не упустят случая наесться до отвала у соседей. Вигмар пожал плечами и снова с досадой ощутил пустоту вместо привычной тяжести копья за спиной. Свое копье с лисьим хвостом он утопил на побережье, а другого подходящего дома не нашлось. Род Хроа раз границы был далеко не самым богатым в округе. Строго говоря, вовсе не богатым. Чтобы не опозориться перед людьми, Вигмар взял с собой к строллингам один из тех мечей, что снял с фиальских утопленников. Второй пришлось продать по дороге, на каком-то гостинном дворе. Возвращаясь из бесславного похода, даже Гейру, сыну Кольбьерна, пришлось считать каждый пеннинг. Чего уж говорить о нем. А мечи у фиали оказались неплохие, сразу видно дружину самого конунга. Вигмар продал тот, что похуже, получил 1,5 марки. Мог бы выручить и больше, но тертый торговец Слет разглядел, что как раз из нужды в серебре Вигмар продает меч. С оставшимся же не стыдно было прийти в гости хоть к строллингам, хоть к кому угодно. И что на рукояти фьяльский молоточек тоже хорошо, всякий поймет, это добыча. Когда Вигмар и Эльдис с 5 хирдманами, составлявшими всю дружину усадьбы Серый Кабан, въехали в ворота Оленей Рощи, двор уже наполнился народом. Сразу видно, строллинги устроили пир и созывают ближних соседей и дальних, которых удастся оповестить за 3 дня. «Вот только повод не слишком-то почетный», — усмехаясь, думал Вигмар, отдав коня челяди и выискивая среди знакомых и полузнакомых лиц кого-нибудь из хозяев, чтобы поздороваться. Младший сын потерял корабль с товаром, но как бы то ни вышло, а люди должны знать, что случилось и как случилось. Именно этой несправедливости Вигмар и был обязан приглашением. Обычно строллинги не жаловали его своей дружбой, но без лисицы рассказ о событиях будет что лошадь без головы, то есть никуда не годным. Вообще-то, кого-нибудь из строллингов не приходилось долго искать, уж слишком их много, и все рослые, длиннорукие, длинноногие, худощавые и подвижные. Строллинги не славились красотой, но волосы у них были хороши, светлые, мягкие, вьющиеся красивыми мелкими волнами, так что головы хозяев светились в толпе, как маленькие солнышки. В обрамлении таких волос даже вытянутые с высокими лбами и тяжелыми угловатыми подбородками лица строллингов выглядели неплохо. Вон бегает Ярнир, самый длинный и самый шумный, из длинных и шумных потомков старого строля. Матушка нарекла его Аутхлодом, призывая таким образом сразу и богатство, и славу на свое чадо, но имя быстро сменилось прозвищем Ярнир – Железный. Ярнир был горяч, как свежевыкованный топор, и мог наделать столько же шума. Вон стоит его дядька, Хальм, кузнец и чародей, и едва роняет 1-2 слова в ответ на пространные речи, которые к нему обращает Логмунд-лягушка. Но Вигмар на самом деле искал не кого-нибудь, а кое-кого. Рагна Гейда обнаружилась у самых дверей, где разговаривала с Атли, сыном Логмунда. Он только что сошел с коня и теперь лихо поигрывал плетью. На пир Атли нарядился во все самое лучшее, в башмаки с красными ремешками, в красный плащ с синей шелковой полоской, в новенький синий кюртиль, обшитый цветной тесьмой сверху донизу. Гость что-то горячо говорил, у него в роду все разговорчивые, и Рагна Гейда слушала, приветливо улыбаясь. Вигмар остановился в нескольких шагах, положил руки на пояс и стал с выразительным любопытством осматривать нарядного Атли. «Надо же, растаковался, любой тетерев позавидует!» Но Рагна Гейда не тетерка. Она достаточно умна, чтобы разобраться, есть ли у человека какие-нибудь достоинства, кроме нарядных одежд. Однако задержка не особо огорчила Вигмара, потому что он мог смотреть на Рагну Гейду. Всякий день, когда предстояла встреча, его наполняло такое воодушевление и радость, словно сегодня опять начиналась весна. Единственная дочь строллингов уродилась самой красивой в семье. Их черты в ней были по-женски смягчены, широкий рот охотно улыбался, а серо-зеленые глаза освещали лицо так ярко, что о недостатках не хотелось думать. Ей сравнялось 19 лет, и уже 3 года она считалась лучшей невестой в округе, предметом зависти женщин и соперничества неженатых мужчин. Для гостей она надела нарядное платье из красной шерсти, а на груди ее сверкало узорчатое золотое ожерелье с 5 крупными красными камнями. Под лучами солнца самоцветы горели, как гладкие выпуклые угольки, и делалось страшно за девушку, как бы ей не обжечься. Говорили, что отец Кольмьорна привез украшение с Уладских островов, где его носила какая-то тамошняя королева. И уж точно эта королева не была красивее Рагны Гейды. Атли все говорил и говорил, не давая хозяйской дочери обратить внимание на других гостей. Это уже наглость, он ведь тут не один. Вигмар упрямо стоял и ждал. Вдруг девушка глянула через плечо Атли, Вигмар поймал ее взгляд и понял, его давно заметили. Под солнечным лучом глаза девушки казались совсем зелеными и блестели задорно и насмешливо. Делая вид, будто слушает болтуна, Рагна Гейда улыбалась уголками губ, и эта улыбка предназначалась Вигмару. «А, и ты явился, лисица!» — как наяву услышал он голос Рагны Гейды, грудной и звучный, умеющий передать такие оттенки чувств, о существовании которых тот же Атли и не подозревает. «Значит, ты все-таки сумел за эти 3 дня оттереть грязь с башмаков и кровавые пятна с плаща. Подвиг, достойный Сигурда и Хельги. Или у вас все же нашелся новый? Да чего же богатые иные люди, просто диву даешься!» И Вигмар подавил вздох. Как будто все это прозвучало не в его воображении, а на самом деле. Да, старые башмаки после полумесячного пешего путешествия домой осталось только сжечь, а эта нарядная рубаха, крашенная луковой шелухой в красно-коричневый цвет, у Вигмара единственная годилась для перов, и он готов был побиться об заклад, что Рагна Гейда об этом знает. «Приветствую тебя, Вигмар, сын Харуара», — сказала вдруг Рагна Гейда. Атли удивленно обернулся. «Как женщина может обращать внимание на кого-то еще, когда здесь стоит он сам? Без тебя наш пир сегодня бы не удался, как пиво без хмеля». «Гейр!» — обернувшись, она позвала младшего брата. «Проводи гостя на достойное место!» Молча нагнув голову в знак благодарности, Вигмар пошел вслед за Гейром и напоследок поймал взгляд, предназначенный ему одному. И последние льдинки досады растаяли. В душе вскипел бурный поток ликования. Она ждала. Она рада его приезду. «И пусть тебе Атли болтает хоть до затмения богов!» Атли же, прежде чем продолжить свою учтивую речь, проводил удивленным взглядом спину Вигмара с 15 рыжими косами длиной до пояса. Знатный Хельд не мог взять в толк, чем такие незначительные люди привлекают внимание Йомфру Рагны Гейды. Что у него есть у сына Хроара Безногого, кроме рыжих волос и наглого нрава? Даже копье, говорят, и то утопил. Поймав за руку Эльдис, Рагна Гейда удержала девушку возле себя. Размещением гостей за женским столом занималась она. Атли сказал еще не все, что собирался, но Рагна Гейда больше его не слышала. Но все лицо ее светилось изнутри каким-то теплым и лукавым светом. Эльдис дивилась про себя. Она была достаточно наблюдательной, чтобы это все заметить, но недостаточно опытна, чтобы понять. При ней не раз случалось, что ее брат и дочь Кьёльберна посмеивались и подразнивали друг друга. И каждый раз у Эльдис оставалось впечатление, что она ничегошеньки из их речей не понимает. Хотелось бы знать, а сами-то они понимают? Сегодня Вигмару досталось хорошее место, гораздо лучше, чем обычно. Это и понятно, ведь сегодня все будут его слушать, так не тянуть же знатным людям шеи в самый дальний конец стола. На почетном месте против хозяина сидел Логмунд Лягушка, а рядом его сын Атли. Вигмар оказался со стороны хозяина и гораздо ближе к женскому столу. Войдя в гридницу вместе с Эльдис и еще 2 женщинами, Рагна Гейда благородно подмигнула Гейру. Это она просила брата усадить Вигмара именно здесь. И Гейр послушался, сокрушаясь в душе об излишнем любопытстве сестры. Он ни в чем не мог ей отказать. «Так значит, Кольмбьорн, твой сын вернулся из похода без корабля и без товара?» — заговорил первым Логмунд Лягушка. Не переставая жевать, все гости в длинной гриднице подняли глаза и приготовились слушать. Что случилось, все уже знали. Но как оно случилось, это стоило самого подробного разговора. «Да, мой сын вернулся без корабля, но корабль забрал сам конунг Фьялей», — без смущения ответил Кольбьерн, откладывая кость и утирая бороду рукавом. Он уже продумал, как спасти родовую честь. «Я не слышал таких рассказов, чтобы 30 хиртманов во главе с 18-летним вождем выдержали бой с войском чужого конунга, и большинство даже осталось в живых. Стоит считать за победу, что Гейр и его люди вообще вернулись живыми», — добавил один из уважаемых бондов, Грим Опушка. И многие закивали, соглашаясь. Гейр то поднимал глаза, то снова опускал. Он все не мог решить, гордиться ему или стыдиться. «Конечно, поход не слишком удачный, и отцу обидно, что ты вернулся без корабля», — говорила Рагнагейда. «Но если бы корабль вернулся без тебя, поверь, отцу и нам всем было бы гораздо хуже». То Скейф Кормчий, то Хирдман и то Вигмар по очереди стали рассказывать о ночном сражении с фьялями. Горящие любопытством глаза гостей обращались то к одному, то к другому путешественнику. Челюсти жевали без остановки, щеки блестели от жира в свете пламени многочисленных факелов на стенах. «Сдается мне, там все-таки были мертвецы», — весомо высказался Модвит Весло. «Зачем бы конунгу фьяли нападать на ваш корабль? Да и откуда ему взяться на середине западного побережья?» Гости примолкли. Многие закивали, заранее соглашаясь с каждым словом. Знатностью Модвит Весло не уступал Строллингам и Логмунду Лягушке. И даже как-то 2 года избирался Хевдингом Северной Четверти. Но с кем-то быстро повздорил, кто-то остался недоволен судом, а бывший Хевдинг Ингстейн Осиновый тем временем помирился со своими недругами и раздал немало серебра. Так что на новом Тинге был избран вместо Модвида. С тех пор тот стал болезненно обидчив и сейчас досадовал, что самое почетное место досталось не ему. «А зачем мертвецам нападать на них?» – воскликнул Ярнир. Он не очень хорошо понимал, где есть угроза родовой чести, и на всякий случай встревал везде. «И откуда там взялись мертвецы? Расскажи об этом, если ты все так хорошо знаешь». «Кто-то из вас обидел мертвецов», — Модвит кольнул взглядом Вигмара, которого не любил за слишком независимый, не по роду и заслугам нрав. «Вот они и отомстили вам. Если бы я знал, что возникнут такие сомнения, то не стал бы жечь свои старые башмаки, а принес бы сюда», — насмешливо ответил Вигмар. «На них оставались следы чужой крови, у мертвецов ее не бывает». Рагнагейда отвернулась, пряча усмешку. Она живо представила, как Модвит, Логмунд, Атли и другие изумленно разглядывают старые башмаки Вигмара. Кое-кто в гриднице засмеялся тоже, радуясь, что заносчивый Модвит получил по носу. Простодушный Ярнир заржал не хуже жеребца. А Гейр вспомнил того фьяля, которому почти отрубил руку. Тот так и умер на берегу, истек кровью. И огромное черное пятно с лежащим на нем телом до сих пор стояло перед глазами. Нет, мертвецом тот человек стал только к концу битвы. Раньше он был живым. Был. «Да и тебе дорого обошлась та схватка!» — крикнул Скьёльд, средний сын Кольбьерна. Он посмотрел на Вигмара и вроде бы широко улыбался, но оскал его белых зубов выглядел недобрым, и глаза оставались холодны. Братья-строллинги не любили Вигмара. «Где же твое знаменитое хвостатое копье? Если на вас снова нападут мертвецы или фьяли, чем же ты будешь защищаться? А фьяльские мечи, как видно, не очень-то остры. Если вы так легко победили целое войско». Вигмар напрягся. Утратой оружия гордиться нечего, и смехом здесь не отделаешься. Но не зря он считал залогом своей удачи умение быстро собираться и с силами, и с мыслями. Помедлив лишь несколько мгновений, он ответил, глядя в глаза Скьяльду. «Ясень сечи смелый мечет, меч тупой ступил к победе. Свидур стрел с душой кобылы, в страхе грамм уронит сразу». По гриднице пробежал ропот, челюсти задвигались медленнее. Руки с зажатыми костями и хлебом опустились. Скьёльд перестал улыбаться, изменился в лице, так что кожа на скулах натянулась и глаза стали злыми. «О ком ты говоришь, Вигмар сын Хруара?» — подчеркнуто четко осведомился он. «Уж не думаешь ли ты, что в этом доме у кого-то трепетное сердце кобылы?» «Почему ты так решил, Скьёльд, сын Кольбьерна?» – вежливо ответил Вигмар. Увидев, что стрела достигла цели, он сразу повеселел. Его желтые глаза смеялись, и Скьёльд отлично это видел. «Неужели у тебя есть причины думать, что кто-то сочтет твое сердце излишне трепетным? Чем точить языки друг от друга? Лучше подумайте, что все это значит», – подал голос Хальм. Кузнец приходился двоюродным братом самому Кольбьерну. Длинные золотистые волосы его не вились мелкими волнами, как у всех строллингов, а висели прямо, как солома. Из-за бороды, делавшей вытянутое лицо еще длиннее, Хальма иногда звали Лангхевит – длинная голова. «Мне что-то не верится, что это были мертвецы. На фьяли больше похоже. Мне сдается, я знаю того человека с золотой пряжкой на животе, который кричал с корабля. Это Модольф Золотая Пряжка, ярл и родич Торбранда Тролля. Я встречался с ним в Эльвенесе и Аскифьорде. Модольф не ходит по морям разбойничать, это мирный человек. И если уж он взялся отбирать корабли у мореходов, значит дело серьезное. И без самого Торбранда Конунга не обошлось». Гридница невнятно забормотала. Хальма все уважали за ум и проницательность, А шутить он не умел. Раз сказал, что дело серьезное, значит, так оно и есть. А нападение фьялей на людей с Квиттинского севера касалось здесь всех. Ведь у любого может возникнуть надобность съездить на торг Ветрового мыса. «И потеря копья – очень серьезная потеря!» – неумело изображая озабоченность, сказал Атли. Знатный Хельт обиделся, что про него забыли и слушают какого-то лисицу с границы, которому даже одеться на пир толком не во что. «С чем же ты будешь воевать, Вигмар? Даже когда я остался один против всей дружины уладов и скрывался в лесу, я сберег свой меч». Атли маховой плащ горделиво поднял голову. Прозвище ему принес давний случай, когда в походе на уладов он был разбит тамошним вождем Ригом и вынужден прятаться в лесу под мхом. Он гордился этим случаем, как примером своей удачи и находчивости. А Вигмара так и подмывало спросить: «Да как же ты, троллячий хвост, умудрился потерять и погубить всех своих людей? И как у тебя после этого хватило бесстыдства вернуться домой?» «Да, с тех пор у тебя плащи получше», — ответил Вигмар, который не уважал Атли, а значит, был равнодушен к его попыткам обидеть. «Больше-то у тебя не бывает случаев проявить свою доблесть», — хотел он сказать. Но Атли, как видно, не понял. «Это что?» — воскликнул со своего места Модвит Весло. «Когда я встречался с фьялями в море, их было 5 кораблей против моего одного, и все равно мы вступили в бой. Так что 30 человек на войско — это еще не самое удивительное. Да и сколько его было, того войска? Вы же в темноте не считали?» При этом Мордвит бросил взгляд туда же, куда и Атли перед этим, к женскому столу, на Йомфру Рагну Гейду. А она молчала, переводя смеющийся взгляд с одного героя на другого, и тихо забавлялась. «Ну чем не бой коней?» Вигмар тоже посмотрел на нее и вдруг разозлился. «Эти герои, значит, будут хвастаться перед ней своими подвигами, а он будет вроде как точило для мечей их доблести. Суши весла!» Глядя на Рагну Гейду, Вигмар прищурился, словно хотел коснуться ее взгляда острием своего, и произнес: «Поле воин виден ясно. Верноль, брани рад отважный. Всяк к дому болтун умеет, смелой речью сечь прославить». Тут же переменились в лице все, и Стролинги, и Атли, и Модвит, и родичи обоих героев. Кольбьерн нахмурился, оперся ладонями о стол, напрягся, как будто готовясь встать. «Чем разбирать подвиги того или другого, вы бы лучше подумали, что теперь делать вам всем!» Среди общего гула сказала фру Арнхильд, жена Кольбьерна. Она приходилась матерью Рагни Гейде, Гейру, Скельду и отсутствующему Экбранту, а кроме того славилась умом и колдовской мудростью. «Ведь мы потеряли корабль и товар», — продолжала хозяйка. «И если мы ничего не сделаем, то этот обильный пир будет последним на несколько лет. У нас нет ни хлеба, ни железа, чтобы его выменять. Я уж не говорю про мед, хороший лен и прочее, без чего можно кое-как прожить. А вот без хлеба будет плохо. Этой зимой нам всем придется жевать мох. И свободным, и рабам. Мы потеряли много, и Хроар потерял 1/3 часть от нашего. Так что кончайте перебирать ваши подвиги, дробители злата, и подумайте, что делать». Сначала ей никто не ответил. Потом подал голос Вигмар. «Если бы я был хозяином этой земли, я бы недолго думал, где мне взять золото», — сказал он. «Ведь это у вас стоит поблизости курган Гамальхьорд, а старый олень забрал с собой в Хель все, что имел. Его курган наполовину состоит из золота и только наполовину из земли. Или это ложные саги?» «По-твоему, взять его будет легко?» — закричал Ярнир. И от возбуждения даже вскочил с места. Гамальхьорд, оборотень с оленей головой, еще в века асов, побежденный старым стролем, был любимым предметом уникальных разговоров у зимнего очага по всей округе. «По-твоему, старый олень только и ждет, как бы отдать нам свое золото?» Гридница разом зашумела. Об этом у всякого нашлось, что сказать. «Я вовсе не говорю, что это будет сделать легко», — повысив голос, ответил Вигмар. Ему стало весело. Неплохую задачку он задал этим стролингам. «Но от легкого дела и чести немного. Довольно золоту лежать на месте, где от него никому нет никакого прока. К тому же храбрее стролингов нет людей по всему Квиттинскому северу, не так ли? Твои братья, Ярнир, снова доказали это той самой ночью. Когда все боялись, что на нас нападут мертвецы, Гейр и Книф сами вызвались посидеть на страже. Мы с ними даже побились об заклад». «Да, и где же наш заклад?» — закричал Книф с дальнего конца стола. Опозорившись во время битвы, он теперь вел себя тихо, мечтая исправиться, но такого случая не мог пропустить. «Ты должен отдать нам амулет, ты обещал! Мы же отсидели стражу!» Вигмар повернул голову, нашел парня глазами и немного помолчал. Книф вдруг устыдился и ощутил желание залезть под стол. «Сейчас как скажет, что трусу и сыну рабыни место в свинарнике, а не в гриднице среди доблестных мужей. Так что помалкивай, книф из-под хвороста». Гейр тоже заерзал на месте, даже бросил тревожный взгляд Рагнигейде, как будто сестра могла каким-то чудесным образом помешать Вигмару ответить. «Сидеть может и петух на насесте», подчеркивая первое слово, отметил наконец Вигмар. «А кто первым услышал фиалий, вы или я?» Книф и Гейр промолчали. «А что за заклад?» – спросила любопытная фру Гродис, жена Хальма. «У лисицы амулет с фьяльскими рунами», – сказал Скейв кормчий. «Не надо было его брать. От золота на дне моря не больше пользы, чем от золота в земле», – весело крикнул кто-то из молодых парней. «Наследство мертвецов до добра не доводит», – настаивал Скейв. «Всякое наследство остается после мертвецов», – мудро заметил Грим Опушка. «Наследство живых называется грабежом». «Ему самому пригодятся фьяльские руны», — намекнул Скьёльд, злобно глядя на Вигмара. Хозяйскому сыну все казалось, что он еще не рассчитался за насмешки. Впрочем, это чувство наполняло его при каждой встрече с Вигмаром-лисицей. «Ведь и он, мне сдается, занимается колдовством». Вигмар быстро встал на ноги. Рука выразительно скользнула к рукояти фьяльского меча. «Колдовство — женское дело, обвинять в нем мужчину — оскорбление». Рагнагейда перестала улыбаться. «Прекрати, сын!» с напором сказал Кольбьерн и опять оперся руками о стол. Это у него служило признаком серьезности намерений. Он не слишком любил Вигмара, но на Перу положено соблюдать мир и не наносить оскорбления своим недругам, раз уж сел с ними за один стол. «Я видел, как он сидел посреди пустоши возле костра и что-то бормотал», продолжал Скьёльд, бросив на отца быстрый взгляд. Это была правда, а не клевета, а правду, по его мнению, разрешалось говорить за чьим угодно столом, и тем более за своим собственным. «Пусть он скажет, что это не колдовство». «Если ты хочешь, я именно так и скажу», — ответил Вигмар. Он сохранял внешнее спокойствие, но лицо его напряглось и побледнело. Белизна кожи ярко проступила рядом с рыжими волосами, а что-то неуловимо звериное в острых чертах проявилось яснее. «Я не знаю, о каком дне ты говоришь, но после охоты я всегда приношу жертву моему покровителю, Грюле. Приносить жертвы не значит колдовать. Спроси хотя бы у своей матери, если не веришь мне». «А что это были за фьяльские руны?» – торопливо спросила Рагнагейда, стремясь перевести беседу на другое. «Вигмар-то за себя постоит, но драка на Перу позорит в первую очередь хозяев дома». Вигмар повернулся к ней, потом сел на место. Лицо и голос девушки выдавали тревогу. «Хотя, о чем тревожится дочери Кольбьерна? У нее так много братьев, что одним больше, одним меньше». «Что же за амулет ты нашел?» – спросила она. «Я нашел очень занятную вещь». Вигмар вынул из-под рубахи золотой полумесяц на ремешке. «Твои братья решили, что тебе, Йомфру, будет любопытно на него взглянуть. Этот амулет был закладом в нашем споре. Просидят троллинги две полуночные стражи или не просидят? А поскольку они именно просидели, то амулет остается у меня. По-моему, и сам Форсетти не рассудил бы лучше». «Но ты мог бы дать мне его хотя бы посмотреть!» Рагнагейда снова улыбнулась. В глазах заблестело лукавство. В глубине души она подозревала, что даже для такого норовистого коня, как Вигмар, сын Хроара, можно подобрать узду. Но смысл взглядов девушки остался скрытым для всех, кроме самого Вигмара. Иногда ему казалось, что слишком уж хорошо они с Рагнагейдой понимают друг друга, даже когда не хотят быть понятыми. И в такие мгновения, как сейчас, набитая людьми гридница делалась пустой. Он видел ее одну и знал, что она видит только его. «Да, я мог бы дать его тебе посмотреть, Йомфру», — нарочито простодушно ответил Вигмар и подвигал бровями, как дурачок, который не может подобрать подходящих слов. «Но не за даром, за плату». «Что он там такое бормочет?» — с досадой выкрикнул Атли, о котором снова забыли. Дочь Кольберна уж слишком много внимания уделяет недостойным людям. А Вигмар бросил короткий взгляд на Атли, заметил недовольное лицо Модвида. Его-то не так дотошно расспрашивают о подвигах. И троллинги сидели с настороженными лицами, ждали подвоха. «Умники, правильно ждали». «Чего же ты хочешь?» Понизив голос, будто дразня, спросила Рагнагейда. «Поцелуй». Вигмар тоже понизил голос, уже ловя слухом тот всплеск общего негодования, который непременно должен последовать. Конечно, он не надеялся на согласие, а ждал именно этот всплеск, о котором и будет рассказывать, вспоминая пир в Оленьей Роще. «Еще долго-долго». А вовсе не о красном плаще Атли, сына Логмунда. «Придержи язык! Ты кто такой? Ты с кем разговариваешь?» Закричали, конечно, со всех сторон. И Атли с Модвидом старались постоять за честь хозяйской дочери не меньше, чем ее родня. Хотя им-то, собственно, какое дело. Скельт и Ярнир опять вскочили, сжимая кулаки. Но Вигмар не тронулся с места. И сидел с таким довольным видом, словно ему тут пели хвалебные песни. Хозяева не вызовут гостя на поединок прямо из-за стола. Да и повод слишком ничтожен, чтобы затевать серьезный раздор. А что рассердится, так любви и не водилось, терять нечего. А сама Рагнагейда... А Рагнагейда смеялась, тихо, уголками губ. Так, что и соседки по столу не слышали. И глаза ее, устремленные на дерзкого гостя, тоже смеялись. Она знала, что он и не думал ее обидеть. И в таких случаях Вигмар был рад их пониманию. Вигмар-лисица спокойно сидел на своем месте, ожидая, пока буря над его бесстыжей головой стихнет. Постепенно большинство гостей начали ухмыляться, посмеиваться, хохотать. И фру Арнхильд тоже сидела спокойно, слегка усмехаясь. Она отлично понимала, отчего Атли и Модвид так разгорячились. Они рады бы посвататься к Рагнегейде, да не уверены в успехе. А девушка и рада позабавиться, заигрывая у всех на глазах с человеком, который заведомо не годится в женихи. Сама фру Арнхильд в юности была точно такой же, и сейчас думала, что понимает свою дочь. Оглянувшись на жену, Кольбьерн сообразил, что бушевать не стоит, и принялся унимать сыновей. Он твердо верил, что фру Арнхильд никогда не ошибается. «Теперь я понимаю, почему вы одолели войско фьяльских мертвецов», — сказала хозяйка, когда общий шум поутих. «Ведь среди вас были одни храбрецы. И я не удивлюсь, если и правда найдутся охотники поглядеть, так ли велики сокровища старого оленя, как о них рассказывают». Все в гриднице вертели головами, глядя то на Вигмара, то на братьев Строллингов. Кто первым скажет и что именно? А Рагнагейда вдруг произнесла, с насмешкой глядя на Вигмара. «Муж иной хвалится ловок, слух недаром слово ловит. Воин славный делом доблесть, деви явит в плеске лезвий». Вигмар хотел бы ответить, но не мог, простые слова не шли на ум. Виса Рагнагейды взволновала гораздо сильнее враждебных слов и гневных криков мужчин. Девушка понимала строки его собственных стихов, произнесенных здесь же чуть раньше. Как иной удалец в битве ловит вражеское копье, чтобы тут же метнуть назад. И только глупый великан не поймет, в кого она метила своим копьем. Славным воином можно назвать любого мужчину, но Рагнагейда вплела в свой стих его имя. И это был очень меткий бросок. Только она одна, Рагнагейда, из всего рода Строллингов оказывалась достойным противником. «Уж, конечно, мы не будем сидеть, сложа руки, и ждать, что подскажут сны!» Ярнир первым не выдержал и взвился над столом, как будто собирался бежать прямо сейчас. «Мы пойдем пошарим в закромах старого оленя, да?» С птичьим проворством он завертел длинной шеей, оглядывая братьев. «А что же молчит славный победитель мертвецов?» — язвительно спросил Скельд. «Ты, Вигмар, не хочешь пойти с нами?» «Я уступаю вам честь быть первыми», — великодушно ответил тот. Но все строллинги готовы были дать руку на отсечение, что лисица опять задумал какой-то подвох. «Ведь это ваш предок когда-то одолел старого оленя. Вам и повторить его подвиг, а я уж потом, если сами не справитесь». Пока строллинги на много голосов уверяли, что справятся без помощников, Рагнагейда снова улыбнулась. «И если не поцелуй, то рог с медом я поднесу тому, кто принесет и положит на этот стол лучшее из сокровищ Гамальхьорта», пообещала она, с вызовом поглядывая на Вигмара. «Блеска леса быстрой сельди, больше мертвому не верить, пред очами вер веретен, выкуп выдры скоро будет», мгновенно ответил Вигмар, как будто давно приготовил эту вису и держал на языке. На самом деле, стихи складывались уже во время чтения, но получались так хорошо, что он сам восхищался своим мастерством. Впрочем, чему удивляться, при виде Рагнагейды все его силы вскипали, как горячие подземные ключи, и не было такого дела, на которое он не ощущал бы себя способным. И только одно смущало его мучительные сомнения. По искреннему ли движению сердца дочь Кольбьерна так открыто выделяет его из всех, или нарочно подзадоривает вечного соперника своих братьев, чтобы иметь случай посмеяться? Вечером, когда большинство гостей уже укладывались спать, и только самые стойкие воины еще сидели в гриднице вокруг последнего котла с пивом, и нестройными голосами тянули 18-ю за этот вечер круговую, Вигмар столкнулся в пустых темных сенях с Рагнагейдой. Лишь бледный луч света упал через выпустившую ее кухонную дверь, но он узнал девушку, не мог не узнать. При ее появлении какое-то свежее чувство толкало изнутри, и весь мир изменялся. Даже запахи делались резче, и очертания предметов ярче. Сам воздух становился другим, когда она появлялась поблизости. Все чувства обострялись, и оттого жизнь делалась сладкой, как никогда. Дверь из кухни закрылась, но темнота не мешала Вигмару увидеть ее стройную фигуру. Никто не мог их здесь увидеть. Вигмар мгновенно взял Рагнугейду за плечи и оттеснил в самый темный угол. Каждое мгновение было дорого. «Это ты, гроза мертвецов? И как я только терплю твое нахальство?» — шепотом изумилась Рагнугейда. «А ты и не терпишь», — утешил ее Вигмар, не убирая рук, но и не предпринимая никаких дальнейших шагов. Здесь находился предел дозволенного ему, и он об этом знал. «Ты бурно возмущена, просто как валькирия, нашедшая в котле с медом дохлую крысу». «В Асгарде не водятся крысы», — фыркнула Рагнугейда. Если Вигмар хотел ее рассмешить, то она при всем желании не могла удержаться от смеха. «Вот, кстати, об Асгарде. Я просто ужасно тебя боюсь. Тебя же, говорят, убили». «Ты так думаешь?» — шепнул Вигмар и придвинулся еще ближе. Между ними дышал могучий теплый поток какой-то силы, упрямо тянувший друг к другу. Но если Вигмару это нравилось, то Рагнугейда испытывала нечто вроде жути. Они уже больше 3 лет играли в эту непонятную игру, которая сейчас вдруг стала оборачиваться какой-то грозной и неодолимой правдой. Она поняла это, когда слушала рассказ Гейра о схватке Вигмара с Рябым Фьялем. Кто он для нее, этот Вигмар-лисица? Да никто, даже в женихи не годится. Но если бы он не вернулся, мир бы непоправимо опустел. Рагнугейда испугалась, когда поняла это. «Зачем ты так сказал? Там, на перу!» — зашептала она, торопясь выяснить самое важное. Это случайное затишье в сенях дома, битком набитого гостями, не могло быть долгим. «Про поцелуй! Ты это нарочно, громко и при всех!» «Да, да, я это нарочно, громко и при всех!» — заверил Вигмар, склоняясь к ней и почти касаясь губами лба. «Я хотела посмотреть, как они все возмутятся и закричат. Все эти герои, которые думают, что стоит им вырядиться в красный плащ, так все женщины их полюбят. А заодно и мои родичи!» — с укором перебила Рагнугейда, быстро обшаривая взглядом его лицо. Как будто думала хотя бы сейчас, вблизи, разглядеть ответ на те сомнения, которые не давали ей покоя. Она тоже не знала, искренне ли Вигмар предпочитает ее всем девушкам округи, или просто нашел хороший способ досадить троллингом. «Меня бронят целый день!» Так что Гейр даже вступился. «Что вы, — говорит, — к ней привязались? Ведь это Вигмар просил у нее поцелуй, а не она у него». «Уж если бы ты попросила у меня поцелуй, я бы тебе не отказал бы», — перебил Вигмар, кожей чувствуя, что кто-то идет, и у них остались считанные мгновения. «А разве я тебе отказала?» Рагнугейда лукава и значительно подняла брови и попыталась улыбнуться. Но не вышло. Девушка была слишком взволнована. Никакого ответа она не могла найти в его лице. Только сильнее удивлялась, почему же так тянет именно к этому человеку. «Ты же не отказался показать мне твой чудный амулет? Ты же не отказался показать мне твой чудесный амулет? Неужели ты считаешь меня таким скрягой?» Вигмар тоже поднял брови, передразнивая. «Мы ведь не на торгу в Эльвенессе. Посмотри, если тебе любопытно». «Покажешь?» — Рагнугейда изобразила изумление. «Покажу», — с видом скромного благородства заверил Вигмар. «Только возьми сама. Ты же видела, где он?» Рагнугейда немного помедлила, потом подняла руку и коснулась тонкого черного ремешка, видневшегося на груди Вигмара, в разрезе рубашки. Было жарко, дыхание перехватывало, мысли разбегались. Сейчас она ни одной руны не отличила бы от другой. Вигмар ждал, и Рагнугейда ощущала, что и он дышит чаще обычного. «Да что же это такое, богиня Фрик? Откуда это берется? И что с этим совсем делать?» Наружная дверь скрипнула. Рагнугейда метнулась к противоположной, ведущей в кухню. А Вигмар шагнул следом, спиной заслоняя девушку от глаз входящего. Она исчезла. Ульф, тресковый хвост, в 10-й раз за вечер, посетивший задний двор, прошел через сени, слегка покачиваясь, и благодушно похлопал Вигмара по плечу. «Дескать, прости, друг, что помешал. Еще успеешь». Девушки Ульф не разглядел. Да и какая разница? Они все одинаковы. «Я едва поверила своим ушам, когда услышала, что ты пропускаешь их вперед», — говорила Эльдис Вигмару на следующий день, по дороге от усадьбы Хьортланд домой. «Что с тобой случилось? Ты никому и никогда не уступал? Или ты думаешь, что старый олень съест их всех?» «Я их пропускаю вперед, потому что ничего у них не получится», — весело отвечал Вигмар. Он был в прекрасном расположении духа, оставшись доволен этой поездкой, как и не ждал. «А когда у них, с троллингов, ничего не получится, и они как следует опозорятся, тогда я пойду следом и заберу всю честь себе. Так что не бойся, мышка!» Вигмар стукнул указательным пальцем по носу Эльдис, и девушка рассмеялась, глядя на брата с обожанием. 15-летняя Эльдис не была дочерью Хроара с границы. Она родилась во время одной из долгих, на 14 месяцев, отлучек хозяина. 10-летний Вигмар, как единственный тогда мужчина в семье, сам взял младенца на руки, окропил водой и дал имя. Хроар Хельд, вскоре вернувшийся, распорядился выбросить в лес неизвестно чью дочь, но Вигмар сказал, что вместе с ребенком его матери придется выбросить его. Поскольку ребенок уже был наречен, его убийство стало бы преступлением, и Хроар смирился. Отослать жену назад к ее родне он не мог, потому что не имел возможности вернуть ее приданное и свадебные дары. Но с тех пор он старательно не замечал ни саму фру Вильдис, ни ее дочь. Эльдис он уделял внимание не больше, чем собаке или кошке, а неверная жена до самой своей смерти, случившейся 5 лет назад, ночевала в женском покое. Именно после рождения Эльдис у Вигмара зародилась неприязнь к хозяевам Оленьей Рощи. У него не имелось оснований думать, что отцом девочки оказался Кольбьерн, Фримунд, Хальм или еще кто-то из старших строллингов. Но какая-то связь определенно наличествовала. И какой-то вины Хроар не мог им простить. Сразу после смерти изменницы Хроар женился снова. Мачехой Вигмара и Эльдис стала Хлода, тихая и не злая женщина. Пасынка она побаивалась, с падчерицей обходилась ровно и ласково. Перед ней-то девочка ни в чем не провинилась. Своих детей у Хлоды не было. Узнав о замысле Вигмара, она так разволновалась, что даже решилась поспорить с пасынком. «Что это ты задумал?» — повторяла фру Флода, нервно теребя край серого передника, сплошь покрытого ржавыми пятнами от селедочного рассола. «Это тебя тролли научили? Никак не боги! Да старый олень бережет свое добро получше Фафнира! Думаешь, до нас никто не догадался к нему слазить? Сколько народу он уже присоединил к своим спутникам в Хель? Ты об этом не подумал?» Вместо ответа Вигмар подошел к мачехе и слегка подергал за край передника. Фру Хлода замолчала, настороженно глядя на него. «Я тебе благодарен за заботу, хозяйка», — проникновенно сказал он. «Но лезть в курган меня не отговорит и сама богиня Фрик. Ты еще не забыла, что наша треть корабля уплыла к Фьялям вместе с теми двумя, что принадлежат строллингам? И наша треть железа тоже? А Фьяли такой народ, что уже не вернут однажды взятого. Если ты хочешь когда-нибудь сменить этот троллиный передник на новый, то не пророчь мне несчастий. Для этого есть довольно много людей в округе, чтобы я еще терпел попреки в собственном доме». Фру Хлода вздохнула и ничего не ответила. Вигмар умел как-то очень быстро убеждать в своей правоте. По крайней мере, ее. «Но ведь это не очень опасно?» – несчастным голосом спросила Эльдис. Хлода обняла девушку, как будто им обеим уже приходилось спасаться от горя утраты. «Нет, конечно!» – уверенно и беззаботно ответил Вигмар. «Лучшее из сокровищ кургана будет моим. И лучшее из сокровищ строллингов тоже. Разве я когда-нибудь говорил тебе неправду?» Эльдис смущенно фыркнула. Она отлично знала, что или кого ее брат подразумевал под лучшим сокровищем строллингов. А Хлода опять покачала головой. По ее глубокому убеждению, в Вигмаре дремал то ли берсерк, то ли оборотень. И в придачу он был сумасшедшим. Усадьба Пологий Холм лежала почти в конце длинного Аксифьорда. Так что последнюю часть пути олень проплыл один. В дружине Эрнольва Одноглазого, нового хозяина корабля, насчитывалось всего 25 человек, вперемешку своих и чужих. И теперь они из последних сил налегали на весла. «Ты его первым увидел, ты и бери», — сказал Торбранд Конунг. «Конечно, эту снеку не сравнить с нашим прежним кораблем, но сам знаешь, нет уздечки и веревка сгодится». Всю дорогу людям пришлось грести без отдыху, поскольку заменить их было некому. 25 человек, 24 весла и руль. На отмеле перед ельником, отделявшим пологий холм от берега, виднелась пестрая толпа. Чуть ли не все население усадьбы. Заметив встречающих, Эрнольф ниже склонился к веслу, словно хотел спрятаться, выгадать еще несколько мгновений. В мыслях он все оттягивал встречу, все надеялся, что сумеет хотя бы по дороге от берега к дому найти какие-то слова для матери, для отца, для Свангарды. Но какие слова здесь найдешь? Сам Один, отец поэзии и даритель красноречия, едва ли сумеет помочь человеку, который везет весть о смерти старшего брата родителям и вдове. Придется рассказать все-все. И про пустую усадьбу квитинского Хедвинга, Фрейвида Огнива, главную цель похода, и про ночной пожар в этой самой усадьбе, при которой только чудом никто не погиб. И про то, как чудовищный тюлень, злой дух квитинского побережья, разбил и утопил все 16 кораблей Торбранда Конунга, Погубил треть дружины и заставил Фьялий захватить любые суда, какие попадутся по пути, только чтобы скорее вернуться домой. И что Хальмунд оказался в числе утонувших. И что его тело, как тело почти всех погибших, невозможно было найти и достойно похоронить. Нет, всю дорогу Эрнольф жалел, что Хальмунд, а не он сам, сгинул в волнах Квиттинского моря. Нынешняя встреча совсем не походила на все прошлые. Никто не бегал, не махал руками, не кричал. Даже дети молча жались к бокам матерей, из-под лобья вглядываясь в незнакомый корабль с оленьей головой на штивне. На верхушке мачты чужой бронзовый флюгер, отлитый в виде волка с языком пламени в широко раскрытой пасти. На бортах висит по 4-5 щитов, выловленных из моря, как остатки зубов в сильно пострадавшей челюсти. За этого оленя пришлось заплатить веслоухим. У храмна Хельда из пологого холма имелся отличный боевой корабль, единственным недостатком которого считали слишком широко расставленные уши драконьей головы на штевне. Мастер хотел пошутить. Берег приближался, уже можно было разглядеть лица. Эрнольф старался туда не смотреть, но одним коротким взглядом своего единственного ныне глаза охватил их всех. Мать, отца и Свангерду. Женщины жались друг к другу, и маленькая, хрупкая Свангерда казалась девочкой рядом с рослой, плечистой Фру Ванберг. Они не сводили глаз с корабля и молчали. «Они все знают», — мелькнула догадка. Но облегчения не принесла. На голове Свангерды виднелось светлое покрывало. Она еще не считала себя вдовой. Олень царапнул днищем песок. Эрнольф встал, как обреченный на казнь, перепрыгнул через борт и по пояс в холодной воде побрел к берегу. Больше отступать некуда. Мать первой сделала шаг навстречу. «Приветствую тебя, сын мой», — сказала она ровным, негромким голосом. И это спокойствие всегда шумной и порывистой Фру Ванберг так ясно выдавало горе, что Эрнольфу показалось, будто он только сейчас впервые понял всю глубину их потери. «Мы рады видеть тебя дома, живым и... невредимым». Голос дрогнул, но женщина справилась с собой и докончила приветствие. «Если хозяйка не удержит себя в руках, то весь этот берег покроется воплями и плачем». Эрнольф посмотрел в лицо матери, заметил несколько глубоких морщин возле глаз и по сторонам носа, и забыл даже те жалкие слова, которые нашарил в голове. Свангер даже вовсю не смотрела на него, обшаривая взглядом чужой корабль, от носа до кормы и обратно. Она уже все поняла, но еще не хотела верить, обманывала сама себя, в ложной надежде искала снова. «Ты вернулся один?» — негромко спросил отец. Хравн Хельд сейчас даже больше, чем в молодости, походил на ворона, давшего ему имя. Его волосы поседели, но брови остались угольно-черными, и грозным углом сходились над острыми, твердыми глазами. «Значит, это верно, что Хальмунд больше не вернется?» «Да», — хрипло выдавил Эрнольф. «Мой брат погиб у Квиттинского побережья. Квиттинское чудовище разбило все корабли, и Веслоухова тоже. Многие люди погибли, и Хальмунд... он не выплыл». «А мы знаем!» — крикнула Йомфру Ингерид, 15-летняя воспитанница Хравна. В быстрых ясных глазах и на румяном свеженьком личике не было и следа скорби. «Тролль из Дымной горы назвал его и всех других тоже, еще 10 дней назад!» Эрнольф невольно оглянулся на вершину фьорда, где над лесом поднимался к низкому хмурому небу едва заметный серый дымок. В Дымной горе жил Бергбур. Огромный тролль, одноглазый и уродливый. И еще много веков он оказывал обитателям Аскифьорда услугу, за которую ему никто не был благодарен. Когда кто-нибудь из здешних людей погибал на чужбине, ровно в полночь Бергбур выходил из горы и громким грубым голосом называл имя покойника. Но сейчас Эрнольф испытывал признательность к мерзкому соседу. Если бы не тролль, бросить это горе на головы близких пришлось бы самому. А так они уже знают. Целых 10 дней. «Значит, это правда», — услышал он сдавленный шепот Свангерды. Обернувшись, Эрнольф увидел, как невестка судорожно прижимает ко рту край головного покрывала, а в больших желто-серых глазах вместо слез стоит мучительная тоска. Все 10 дней она знала, но надеялась, что Бергбур ошибся или зло надсмеялся. Нет, эта порода не умеет смеяться. Свангерда отвернулась, как-то сдавленно всхлипнула и побрела по тропе к усадьбе, прижимая к лицу край покрывала и спотыкаясь. Невысокая и хрупкая молодая женщина среди старых толстых елей казалась потерянной и беззащитной. Эрнольф шагнул было за ней, но Фру Ванберг положила ему руки на плечи. «Подожди», — тихо сказала мать. «Не сейчас». Чужой корабль вытащили на берег, хирдманы сворачивали парус, убирали весла. Домочадцы погибших осознали наконец свое несчастье. Над берегом разнесся плач. Хиртманы, одолженные Эрнельву конунгом, довести олень до пологого холма, торопились затащить судно в корабельный сарай, чтобы самим идти назад, к Ясневому двору. «Такое теперь везде!» — Эрнельв кивнул на плачущих женщин. Его подавленность сменилась злобой. «Везде! Мы потеряли треть дружины, отец! 16 кораблей! А конунгу все мало! Вы думаете, он успокоился? Понял, что богам не нравится эта война? Нет! Он еще по дороге обещал тут же выковать ратную стрелу! Теперь он собирается ехать созывать войско! Теперь он задумал пойти на квиттов по суше! Как тебе это нравится?» «Ты знаешь твоего родича Тарбранда Конунга?» — отозвался Хравенхельд. «После смерти Кюна и детей он стал одержимым. Тихий берсерк. Я сказал бы про него так. Бессмысленно показывать ему плачущих женщин. Он обещал, что отомстит квиттам, и отговаривать его бесполезно. Мой тебе совет — не пытайся. Мы только поссоримся с Конунгом, и больше ничего. Если бы погиб Хродмар, сын Кари, Торбранд мог бы одуматься. А раз его любимец жив, то он верит, что удача еще вернется». При упоминании Хродмара Эрнельф насупился. Они уважали, но не любили друг друга. Эрнельф считал, что горячность порывистого Хродмара, который сначала делает, а потом думает, может принести много бед. Хродмар же, в свою очередь, не доверял Эрнельву, слишком много думающему, когда нужно действовать, не теряя времени. Но любимцем и первым советчиком конунга был именно Хродмар. А он горячее всех настаивал на этом походе. У него имелись для этого свои причины. Эрнельф о них знал, но считал, что племя Фьялей не должно платить тысячами жизней за счастье одного только Хродмара Ярла. «А что, ты нашел тело?» — тихо спросила Ванбьер, как будто боялась громким голосом что-то разбить. Эрнельф молча покачал головой. Было нестерпимо стыдно, что даже последний долг перед погибшим братом остался неисполненным. Но что он мог поделать? Утонувших утащило в море, разметало по берегу на дни пути во все стороны. А у Фьяли не оставалось времени искать и хоронить. Они находились в самом сердце вражеской земли. Измученные и беспомощные, без кораблей, зажатые на узкой полосе берега между Квиттингом и морем. Торбранд Конунг приказал уходить, и они ушли. «Боги ошиблись!» — вдруг вырвалось у Эрнельва. «Это меня они хотели взять! Зачем его?» «Нет!» — фру Ванберг перебила его. «Не говори так! Это неверно!» Она подошла к младшему сыну, который к 26 годам вырос на голову выше ее, а и саму фру Ванберг никто не назвал бы низкорослой, и погладила по щеке, как в детстве. «Если бы норны судили тебе раннюю смерть, ты умер бы вместе с Кюной и ее детьми», — продолжала хозяйка. «Но тебе оставлена жизнь. Боги берут лучшее. Вот они и взяли Хальмунда. Горько думать, что он попал в сети ран. Но есть занятие получше, чем плакать. Неловко закончил Хравенхельд. Эрнельф не поднимал глаза. Занятие получше, чем слезы. Месть. Но кому мстить сейчас? Квиттинскому тюленю? Судьбе? Богам? Квиттинской ведьме, вызывавшей своими чарами пожар в усадьбе и разбудившей чудовище? Но ведьма — это как сама земля, как лес и море. С ней можно бороться, можно даже отогнать, но нельзя окончательно победить. Боги взяли лучшее. Хальмунд, родившийся на 2 года раньше Эрнельва, был лучшим всегда и во всем. Даже гнилая смерть, бушевавшая в Аскефьорде месяц назад, унесшая жизни Кюны Бломенат, 2 ее сыновей и еще 10 человек, и подступиться не посмела к веселому великану из усадьбы Пологий Холм, которому пророчили славу нового Сигурда. Зато она навек обезобразила лицо Эрнельва, покрыв его глубокими красными шрамами, и в придачу сделала полуслепым. Левый глаз после болезни совсем перестал видеть. «Ты сам теперь похож!» «На Бергбура из Дымной горы», — сказала бессовестная Ингерит, когда он оправился. «Такой же здоровый, уродливый и одноглазый. Сватайся теперь к троллихам. Может, у того урода есть дочери?» Но что за дело было Эрнельву до собственного безобразия и даже насмешек Ингерит? С тех пор, как 3 года назад Хальмунд привез из зимнего похода по стране жену Свангерду, младший брат перестал оглядываться на девушек и даже не слушал, если при нем рассуждали, что, мол, у Хугвидала в кача или у Арнвида сосновой иглы подросли хорошие дочери невесты. Ни одна невеста на свете не могла быть лучше Свангерды, а худший Эрнельф брать не хотел. Он любил невестку так, как любят солнечный свет и свежий ветер, был счастлив тем, что она живет с ним в одном доме, что можно каждый день ее видеть. Он отдал бы за нее жизнь, но вот у нее беда, больше которой трудно придумать, и он ничем, совсем ничем не может помочь. И вот Эрнольф вытащил из-под рубахи рунный полумесяц и отдал отцу. «Чего теперь делать? Снять? Наверное, нельзя носить одну половину, когда другая...» Хравнхельд несколько мгновений молча смотрел на амулет, словно впервые увидел. Ему не сразу удалось взять в толк еще одну беду, пришедшую заодно с нелепой и горькой смертью Хальмунда. «Да, жаль», — протянул наконец Хравнхельд. «Рунной луне уже больше 2 веков, и всегда в нашем роду были обе половины. Это плохой знак. Очень плохой». Хравнхельд повернулся и побрел к усадьбе, по той же тропе меж елями, где давно скрывалась Свангерда. Фру Ванбернг по привычке подтолкнула Эрнольфа в плечо и пошла вслед за мужем. А Эрнольф все стоял, держа на ладони золотой полумесяц. 2 половинки амулета носили братья в каждом поколении рода. Рунная луна обладала чудесным свойством, помогала им, даже разделенным огромными расстояниями, передавала силы от одного к другому. Золотые полумесяцы направляли тропы братьев друг к другу, помогали разлученным встретиться снова. А если один погибал, то второй снимал с шеи свой амулет, и 2 полумесяца хранились вместе, пока новым братьям не исполнится 12 лет, и пока амулету не придет пора опять приносить им здоровье и удачу. Но никогда еще одна из половинок не терялась. Где она сейчас? Лежит вместе с мертвым телом на дне моря в сетях ран, поблескивает на трупе где-то на прибрежном песке. Всем фьялям этот поход принес много несчастий, но роду Хравнхельда больше всего. Очень плохое знамение, по-другому не скажешь.